и такая красавица вышла замуж за калеку. Хорошо, что он не дожил до той поры, когда Лена в течение долгих лет моталась по тюрьмам при советской власти. После февральской революции, когда мать возвратилась вместе с отцом из эмиграции в Петроград, она приехала ко мне в Горки. Мама мне понравилась. Она была красивая, стройная, с большими серыми добрыми глазами, с длинными пушистыми ресницами. И я решила, что социал-демократы вовсе не так уж плохи. Помню, как, расставаясь со мной, она целовала меня и плакала, но забрать с собой в Петроград не решилась. Там было тревожно и голодно. Приехавшие из эмиграции революционеры жили в гостинице «Астория». Возвратясь из Горок в Петроград с пирогами, испеченными бабушкой, мать застала у Ларина в их номере «Астории» Троцкого. Только она вошла, явилась полиция, арестовали Троцкого. Так его и увели в тюрьму с бабушкиными пирогами. С отцом я познакомилась сначала заочно. Из Петрограда я получала от него письма-сказки в стихах и прозой. Он подписывался всегда «Твой папа Мика». Микой называла его в детстве шепелявая няня, и это имя закрепилось за ним. Содержание этих сказок я не могу припомнить, но одно письмо сохранилось, и я смогла прочесть сказку, когда стала старше. Это была сказка про мышиное общество. Меньшая часть его были мыши-эксплуататоры. Так он их и называл, очевидно, чтобы я привыкла к марксистской терминологии. Мыши разжиревшие, ничего не делавшие, лежавшие на боку. Большую часть мышиного общества составляли мыши эксплуатируемые, худые работяги. Они подносили жирным мышам чистую солому для подстилки и еду. Так отец преподнес мне первый урок марксизма. К тому же вдали от дома только так он мог проявлять свое отцовство. В марте 1918 года, когда столица переехала из Петрограда в Москву, мать приехала за мной, и я познакомилась с отцом. И тут-то произошло ужасное. Я посмотрела на него и испугалась. Увидела, как он ходит, выбрасывая ноги вперед, как работает руками, и в сочетании с рассказом дедушки о том, что большевистские социал-демократы поломали цветы, большевик-отец показался мне особенно страшным. От ужаса я залезла под диван, зарыдала, закричала «хочу к дедушке» и ни за что не соглашалась вылезать. Мать выгнала меня из-под дивана палкой, и я увидела перед собой покрасневшего, взволнованного отца. К вечеру он меня покорил, и мы стали друзьями. Но, несмотря на то, что свой безобразный поступок я совершила на пятом году жизни, всю жизнь он мучил меня. Мне казалось, что я причинила отцу такую боль, что забыть этот эпизод он не смог, несмотря на всю мою большую любовь и заботу о нем все последующие годы. Я помогала ему всем, чем могла. Одевала, раздевала, провожала на заседания. Это была особая привязанность, быть может, сравнимая с любовью матери к своему больному ребенку. Постепенно я привыкла к его внешности, и лицо его стало казаться мне даже красивым. Я ловила себя на мысли, что, возможно, моя любовь к отцу украшает его лицо. Когда Луначарский во время похорон, прощаясь с Лариным, произнес слова «Эти прекрасные ларинские глаза, казалось, и во тьме светятся», я поняла, что лицо его было действительно прекрасно. Когда я подросла, стала понимать, что отец — человек яркой, оригинальной индивидуальности, смелой мысли, смелых решений, богато одаренный. Партийные дисциплинарные рамки давались ему нелегко. Примечание. Сразу после Октябрьской революции он выступил на заседании ЦИКа с требованием свободы печати, поскольку она не призывает к погромам и мятежам. В ноябре 1917 года вместе с Каменевым, Милютиным, Зиновьевым, Рыковым, Нагиным и другими большевиками стоял за образование коалиционного правительства, был сторонником большей самостоятельности профсоюзов, подписал буферную платформу вместе с Троцким, Бухариным, а также с Дзержинским и будущим членом Политбюро Андреевым, о чем вспоминать у нас не принято.